Глава 11. Карма. Вопрос. Что такое карма? Ответ Ли. Многомерный закон притяжения в плоском трехмерном понимании. Из-за упрощения многомерности есть множество способов трактовать само понятие карма, умело избегая осознания закона притяжения, резонанса. Изучите то, как ваши вибрации создают вашу реальность, и вы поймете все, что вкладывает в понятие карма, включая все несуразности, которые стоят за этим понятием. Вопрос. Карма — это согласие сознания или души осознавать причину и следствие? Ответ Ли. Карма — это трехмерное упрощение цикличности, а не просто следствие и причина. Причем, если в начальном значении этого понятия категорически не рассматривались мораль, грех и так далее, то в наше время только они стали пониматься под кармой. Знаете, это как слово «машина». Изначально это широкое понимание собранного автоматического механизма, а сегодня для кого-то это синоним «Жигулей». В итоге кто-то один произносит слово, а другой слышит совсем иное значение. Поэтому стоило бы ставить значок «устаревшее», когда произносишь слово «карма». Ну или шутливый контекст вроде «грабли». При объемном восприятии остается только цикличность, создающая физику мира. По смыслу, это близко к тому, что вращение Земли создает идею дня и ночи на планете. Но для другой планеты эти дни и ночи не имеют значения. Так цикличность в нашей жизни создает шаблоны. Шаблоны вызывают схожие реакции. Схожие реакции вызывают схожие последствия. Как легко понять, никакое зло-добро тут и близко не паслось. А следствие и причина проглядываются. При всем при этом человек может выбирать те циклы, к которым он желает подключаться. Но тут, как минимум, нужно научиться наблюдать свои мысли и различать их шаблоны. Вопрос. Никак не могу понять вопрос кармы. Но ведь есть убийство, воровство, аборты и прочее. Если те люди тоже будут практиковать кайф в каждом моменте и отпустят чувство вины, то как бы все и хорошо? Ответ Ли. Для начала вы подумайте над механикой кармы. Кто может давать оценку и каким образом? Если изучить это внимательно, то быстро придешь к абсурду. Послал он сына своего единорожденного на крест. Типа батя грохнул сына, лови карму. Шива отрубил своему сыну Ганеше голову, лови карму. Да и чего там мелочиться? Бог создал людей и придумал смерть. Лови карму за всех вообще. Продавать карму можно, только если человек воспринимает текущее воплощение как конечный смысл. Чуть вы шире посмотрите, а там бездна событий, включая многовариантные события, включая изменения в прошлом из будущего. Во всех случаях эта идея сводится к одному. Личная оценка равно ответ на вопрос «кто я?» равно получение опыта, отражение в мире событий. Если вы никак не можете отстраниться от слова «карма», тогда хоть примерьте его на слове «самооценка». Не внешнее, но внутреннее. Список дел вторичен. Кто-то может себя кармировать по самую дхарму только за то, что стырил конфету у соседа в 4 года. Оценка активна только здесь и сейчас. Только текущее восприятие имеет силу притяжения. И да, если сейчас человек в «я» есть, для него будет активно только это – а дальше попробуйте такое восприятие протащить на минуту, час, день, месяц. Вопрос. Увидела в соцсети рекламку одного «психолога» в кавычках. Он приглашает на мастер-класс, как изменить карму рода. Мне это показалось смешным. Во-первых, потому что за 1,5 часа изменить родовые проблемы можно, но точно не на общем мастер-классе. Ответ Ли. Изменить родовые проблемы? Вы серьезно? Тут даже во-вторых не требуется, если вас родовые проблемы очаровывают. Я даже представил, как некий пра-пра-прадед сел есть мясо у костра, а тут его как подчистили из будущего, что бедняга костью подавился и тут же забыл, где буйволы пасутся по утрам. Или вы пошли в магазин за пивом, а вас из будущего кто-то исцелил, и вы почему-то купили кока-колу. Вернулись к друзьям, они посмотрели на ваши бутылочки в пакете и вызвали скорую из психбольницы. Человек очень изобретателен в том, как найти проблему, отвечающую за его дела в сейчас. Находит он это где угодно, только не в себе. Вопрос. Есть связь между генетикой и кармой? Ответ Ли. Это, скажем так, параллельные понятия. Генетика описывает вам костюм для воплощения, который вы подобрали под свои цели. Карма – способ трактовки закона притяжения. Где-то в глубине смыслов можно сопоставить то, что вы не случайно выбрали эту жизнь в этом теле, а значит, вы как-то ее притянули. Тогда логично сопоставить одно с другим. Но ведь в понятие «карма» закладывают морально-этические понятия этой жизни, этой планеты, этой цивилизации. А космические законы не могут иметь границ, они абсолютны. Карма также описывает закон притяжения, как слово «одежда» описывает конкретные штаны. Понятие «генетика», вообще говоря, имеет отношение к разным цивилизациям, включая разные звездные системы. А эти процессы строятся на основе общих задач, а не на морали поступков. Если бы звезды вращались на основе кармической морали, тогда пришлось бы гравитацию сопоставить с заслугами и грехами планет. В действительности процессы бытия не строятся на оценочных суждениях, ибо некому судить. Генетика же вне времени отражает ваш выбор опыта в этой жизни. Строго говоря, в другой жизни нет этой личности, там другая личность решает другие вопросы. Так что ваша генетика не имеет прямого продолжения с тем, что делает другая личность сейчас. Попытка регулировать это тело на основе чужого опыта – это попытка переложить ответственность за свой выбор здесь. Вопрос. Вопрос про кармические отношения и про людей, которых мы притягиваем в свою жизнь – семья, друзья, коллеги и так далее. Это все договорено заранее или импровизация притяжения на основе вибраций в данный момент? Что такое кармические отношения, если такие есть? Ответ Ли. В структуре бытия нет импровизации в нашем понимании. Тут логика, а там спонтанность. Зато есть импровизация в качестве везде спонтанная логика. Иными словами, логику мы сами создаем под себя. Но в основе лежит сверхлогика или структура тотальной взаимосвязи всего со всем. Вот вы говорите «семья», предполагая, что соседская семья – это другое дело, другие связи. Однако в бытии связано все тотально. Все семьи, все социумы, все цивилизации, все структуры. Думаете, форма облака над вашей головой случайна? Все взаимосвязано в тотальной синхронистичности. И кто-то в трехмерном мире увидел кусочек связи и сообщил, что есть связь в рамках муж, жена, дети. Ну да, есть. Только ведь, если посмотреть дальше, то есть ваша связь вообще с любым человеком, с которым вы когда-либо общались. Более того, есть альтернативные связи, которые вы не воплотили. Хотя могли создать альтернативные семьи, включая альтернативных детей. Строго говоря, вы это сделали, но у вас нет вибрационной связи с той реальностью, поскольку вы пошли в своем самоопределении здесь по иному вектору событий. Чисто технически, все, что вы можете вообразить как другой выбор в жизни, это реальные следы реальных альтернативных ваших жизней. Они существуют. Есть еще сотня других, которые вы даже и близко не допускаете пока в свое воображение. Эти варианты очень от вас далеки. А фишка здесь та, что они кармические, тесно связаны с другими личностями и другими физическими воплощениями. А вот сверхлогика вплетена в человеческую логику. Всех, кого вы наблюдаете рядом, свело с вами нечто совпадающее до такой степени, что вы называете людей близкими. А это также означает, что в других близких жизнях вы также совпадаете по вибрациям. Там вы вместе играете в другие игры, но в более дальних жизнях вы можете мало пересекаться. Таким образом, ответом на ваш вопрос о кармических отношениях является состояние вибрационной близости вас сегодня с теми, кого вы замечаете в своей жизни. А кем вы завтра себя определите, это вопрос к вам. Возможны такие перемены, что все близкие станут далекими. Вопрос. Годецкий, Турсунов, Древс постоянно говорят про карму, ссылаясь на веды, ведут каналы обучения. Но вы говорите, что кармы нет. Так кто же прав? Ответ Ли. Я не слушаю этих уважаемых людей, чтобы оценить их подачу. Так что сделаем допущение, что именно так они и говорят. Но много и других постоянно говорят о карме, делая ссылки на какие-то ведающие источники. А можно ли утверждать, что эти ссылки имеют контакт с источником или речь об абстрактном авторитете? И при слове «веды» кто вообще смотрит на корректность цитаты? В целом я заметил, что все карма-веды аккуратно сдвигаются от карма – это воздаяние за грехи в другой жизни, к карма – это причина следствия происходящего. Еще лет 10, и они согласятся, что времени нет, и тема кармы – это всего лишь взаимоотношение активных вибраций. Строго говоря, сейчас кармоведы смешивают старое понятие карма и дхарма в одну систему, создавая нечто вроде нового понимания кармы. Это прямое отражение того, как меняется общее коллективное сознание. Не кармоведы меняют, а они следуют за переменами. И это нормально. Иначе как подвести старый ум к концепции вне времени? Вот такими хитрыми путями. Таким образом, уместно говорить не о правоте, а о способности воспринимать реальность обновленным коллективным сознанием. Здесь также добавлю, что даже продвинутое меньшинство пока лишь начало соприкасаться с данной темой вне времени. И некоторые концепции пока рано говорить вслух. Их примут искаженно или отвергнут. То есть правда еще более глубокая, чем мы сегодня можем озвучивать. Легкий намек. У нас нет терминов, которые описывают движение сквозь время. Нет терминов для процессов с параллельными временными потоками. А там объем осознаний такой, что никакой просветленный конь не перепашет. Вопрос. Интересно ваше видение мышления в теме. Кармические отношения, уроки кармы, энергии рода, переплетение в роду, влияющее на судьбу, клятвы и обеты, родовые программы – это блоки и препятствия, влияющие на судьбу человека. Их обязательно нужно снять или почистить, исцелить и так далее. Ответ Ли. Если вы хоть немного начали осознавать, что такое здесь и сейчас, тогда вам будет понятен ответ ниже. Если нет, тогда линейное понимание времени создаст у вас искажение темы. Итак, поехали. Во-первых, практически все, что вы слышите по этой теме, особенно от людей с серьезными лицами, это полная ерунда. Во-вторых, ерундой это является из-за человеческого стремления давать определение через добро и зло. В-третьих, если вы уже осознаете нелепость идей добра-зла, вам остался небольшой шаг, чтобы осознать процессы, связанные с кармой. В-четвертых, если вы действительно желаете иметь знания о карме, тогда начинать следует с осознания «времени нет». Когда вы пройдете через осознание структуры времени, вы ясно увидите все нелепицы, связанные с идеей кармических связей. Поэтому в остатке у нас следующее. Кармой называются отражения, которые вы создаете своим определением «кто я», проходящие через ваше восприятие других людей и событий. Ключевое здесь вот что. Как только вы изменили ваше восприятие себя, вы мгновенно переписали все кармические связи. Таким образом, вообще плевать, что там вы или другой человек наделали в прошлом, но принципиально важно, как вы относитесь сейчас к этому. И далее. Если у вас не осталось и следа от человеческих ограничений зло-добро, тогда данная тема вами будет осознана и превзойдена тотально. Читай, вы поднимаетесь над кармой, если вы находитесь над идеями зла-добра. Все это прямо говорит вот о чем. Люди добровольно соглашаются быть рабами и жертвами своих прошлых действий, когда они воспринимают мир из позиции внешней оценки, суда, осуждения, порицания, долженствования и так далее. Такое рабство служит оправданием собственной беспомощности перед тем, что человек сам же наделяет силой. Это замкнутый круг жертвенности. Рабство — это привычная игра в 3D-мире. Модель поведения – есть власть и есть подчинение власти. Третье не дано. Но третье не просто есть. Это основа. Есть ваше «есть», которое имеет прямое отношение к источнику. А выше источника власти нет. Вы – центр всего в своем центре. Некому вас судить и рядить. И последнее. Вам нет никакого резона верить в мои слова. Достаточно самому критически осознать каждое понятие от «что такое бытие» до «кто я», чтобы все вышесказанное стало очевидным.